Глава 46. Будем честны. Хейс. Но это не последнее мое дело на сегодня. Есть еще кое-что, с чем я должен разобраться в одиночку. Чуть позже я приезжаю на арену Avengers и не иду сразу искать Айви или Стефана. Вместо этого хватаю шлем и иду в офис Оливера, чтобы убедиться, что моя встреча с начальницей состоится. Я отправил ему сообщение с просьбой устроить нам разговор, сказав, что хочу пообщаться с ним и Джесси перед игрой. «Я готов!» Он уже ждет меня у двери. «Есть что-то, с чем я могу тебе помочь прежде, чем мы пойдем к ней?» Я отрицательно мотаю головой. «Нет, но спасибо, что предложил. Мы идем к административному корпусу. Раньше я бы и подумать не мог, что буду заявляться сюда несколько раз в месяц. А получается, сам прихожу второй раз за две недели. На этот раз мне страшно. Ведь я пришел не с подарком. Когда Оливер жестом приглашает меня войти в кабинет, Джесси прощается с кем-то по телефону. Она откинулась на спинку мягкого кресла, вид у нее властный и расслабленный. Глаза улыбаются. «Да, Ханна, в конце сезона ты будешь локти кусать, когда моя команда размажет твою. Люблю тебя, красотка. Увидимся завтра на встрече директоров». Джесси нажимает кнопку сброса на телефоне, кладет трубку, выпрямляется и натягивает профессиональную улыбку. Клянусь, у нее стальная матка, если она думает, что у них есть шанс против нас. Она жестом приглашает нас сесть на стулья. Мы с Оливером усаживаемся. «Мы прям часто видимся в последнее время, да, Хейс?» Перевожу. «Нахрена ты опять приперся?» Ну, по крайней мере, она улыбается. Я пытаюсь сосредоточиться на цели, как на льду фокусируюсь на шайбе. Сегодняшняя цель — честность. «Когда мы столкнулись в лифте в Лас-Вегасе, я тебе соврал», — говорю я. Она хмурится. Я чувствую, что сидящий рядом со мной Оливер начинает трястись, словно чихуахуа. «О чем?» — спрашивает Джесси. «Что мы с Айви женаты и будем рады прийти на благотворительный обед». «Но вы же пришли на него!» Она щурится, пытаясь уловить, где ложь. «Лжи как таковой не было. Я просто облажался. Но это все детали. Мы поженились наспор. В тот день мы ехали разводиться. Я сказал, что мы женаты, чтобы произвести на тебя впечатление и заполучить приглашение на обед». На ее лице отражается понимание. Она кивает. «Ясно». Джесси складывает пальцы домиком, а потом задумчиво постукивает ими. «Я планирую рассказать, что сейчас мы вместе по-настоящему, что все сложно, но еще и просто, что я стыжусь лжи, но теперь мы влюблены». Но ее телефон снова звонит. Она кивает в его сторону. «Я отвечу. Мы закончим разговор позднее». «Выбора нет. Остается только кивнуть и уйти, надеясь, что я не потеряю работу».